Глава 16. Арвендел де Валерстриэль. Допускать встречу Харлара и кошки Ар, конечно же, был не намерен. Поэтому, как только Игнис удалились, он тут же отдал приказ слугам собрать его вещи, а сам направился в покои Лики, спешно покидал в вещевой мешок все, что принадлежало ей. Одежды, на удивление, оказалось очень мало. Украшения, скорее всего, были, о чем свидетельствовала резная шкатулка. Но лорд не стал открывать ее. Там наверняка очень недорогие, но милые сердцу хозяйки безделицы. «Ничего», — предвкушающе усмехнулся он. «Вернемся в Игрос Аскаин, и я проведу ее по всем имеющимся в столице магазинам. Пусть выберет все, что захочет. Наряды, драгоценности. Я куплю все, на что только упадет ее взгляд. Моя жена достойна самого лучшего». Цветочного монстра и мешок Лики Арвендел передал служанке и велел добавить к своим вещам. Он как раз направлялся к входу в темницу, чтобы забрать оттуда возлюбленную, как увидел, что навстречу ему торопливым шагом идет Харлар, а на руках у него бледная Лика. «Что вы сделали с моей женой?» — в ярости взревел Ар, преграждая ему дорогу. «Держите себя в руках, лорд. Девушка упала мне в руки, когда я проводил инструктаж с охраной у входа в подземелье». Пророкотал Харлар, и по его напряженному лицу Ар понял, Игнис не врет. Арвендел требовательно протянул руки, и дракон, мгновение помедлив, передал ему Лику. «Ее необходимо положить и осмотреть, но до наших покоев слишком далеко», — проворчал Альф, секунду подумал и решительно свернул в коридор с жилыми комнатами для слуг. «Думаю, Дерек не будет против, если мы ими воспользуемся». Первая дверь оказалась заперта на ключ, и Ар, не размышляя, высадил ее ударом ноги, чем вызвал у лорда Харлара удивленное кряканье, но даже ухом на него не повел. «Лике требуется помощь и срочно, не до раскланиваний». Комната оказалась свободной, вещи, указывающие на наличие в ней проживающих, отсутствовали. Зато в ней имелась большая двуспальная кровать, куда Альф бережно опустил Лику. Перед обмороком она что-то бормотала про призрака и что-то внутри. Поделился сведениями дракон. «Возможно, дело в проклятии?» Арвендел осмотрел в зеркало, которое продолжало сжимать в руке кошка. Не очень сильный артефакт, плетения почти истончились. Рама блестела золотыми переливами, по краю инкрустированы мелкие камешки-наполнители. Но все было такое пустячное, будто оно куплено на блошином рынке. Да, зеркало несло на себе проклятие, но хватило бы его от силы организовать прыщи на лице красавицы, что заглянуло бы в его гладь. Хотя при более тщательном осмотре Ар заключил, что им некогда пользовалась некая предсказательница-медиум, а проклятие не позволяло выйти духом в мир живых. Но возможно ли, что призрак в зеркале все-таки был и из-за разрядившихся накопителей вырвался на свободу? Лорд тщательно осмотрел жену. Так и есть. Ее вместилище плотно обвил мятежный дух, но кошка, даже находясь без сознания, продолжала сопротивляться его натиску, окружив свой резерв плотным коконом щитов. И это было очень хорошо. Страшно представить, что могла натворить сущность, в распоряжении которой оказалась бы магия хамелеонов. «Лорд Харлар, зарядите, пожалуйста, накопители на зеркале и держите его наготове. Внутри моей жены призрак». Он аккуратно разжал пальцы девушки, достал артефакты и передал его дракону. А сам принялся закатывать рукава рубахи, хмуро примериваясь, как вытащить из Лики эту мерзость. Надо отдать должное Белхансу, он не стал задавать дурацких вопросов, а молча выполнил просьбу. Очень скоро старый дракон замер рядом, с зеркалом в руках. Держал, причем он его правильно, отражающей стороной к Лике, и напряженно ожидал, когда наступит его очередь вступить в игру. Арвендел аккуратно направил поток своей силы в сгусток и отдал приказ. «Выходи». Легкое свечение показалось над грудью кошки, но сам призрак отчаянно сопротивлялся. Тогда Ар принялся постепенно наращивать поток, и через пару мгновений мятежный дух вылетел из тела Лики, чтобы тут же оказаться пойманным в зеркальную темницу, где он начал витиевато брониться. «Да как вы смеете? Я лорд Герон Даркхелл!» Остальная его речь была столь щедро приправлена матерными словами, которых-то и в портовом кабаке не всякий раз можно услышать. Арвендел вновь просканировал тело любимой. Лика открыла глаза и, извиняясь, посмотрела на него. «Опять от меня одни проблемы, да?» Еле слышно пробормотала, и при каждом слове из ее рта вырывалось облачко морозного пара. «Что ты, звезда моего сердца? Совсем нет!» — горячо заверил, беря в руки ее ладонь. «Пречистая, какая холодная!» с отчаянием понимая, что дело совсем плохо. «Ты послана мне самим мирозданием, и жизнь моя наконец-то перестала напоминать жалкое существование мертвеца. Скажи, душа моя, что произошло?» «Дракон, призрак, атаковал меня», — тяжело дыша поделилась она. «Я попыталась защититься, ударила снежной магией, но это не помогло. О, Хар, мне так больно, как будто лед сжимает тисками сердце». «Я сейчас помогу тебе, тш, все хорошо. Нужно немножко потерпеть», — старался успокоить ее, внутренне содрогаясь. «Проклятье! На самом деле все совсем-совсем нехорошо». Судя по всему, вместе с собой призрак внес в тело кошки ледяной пульсар, а активировался тот, уже находясь внутри. Любой другой маг легко справился бы с собственной магией, но Лика — хамелеон, и все скопировано для нее чужеродно, пусть она и может пользоваться ею. Кошке повезло и не повезло одновременно. Единственным, кто мог ей помочь, был Ар. Альвы могут лишить магии, выпить чужой дар до донышка. Некогда он предложил подобный вариант золотому цветочку. Ее магия вышла из-под контроля и принялась сжигать своим пламенем. Но даже тогда он не решился сделать это сам, просто позволил войти ей в великое древо, где спали его сородичи. Слишком уж велика опасность, что он мог не остановиться, выкачать дар вместе с жизненными силами. Именно из-за последнего Лике не повезло. Времени, чтобы добраться до древа, не было. Ей требовалась помощь сейчас, сию секунду, иначе ее сердце и впрямь замерзнет. А опыта, чтобы удалить снежную магию с ювелирной точностью, у Арвендала не хватало. «Выйдите, лорд Белхансу», — сухо попросил он, не глядя на Харлара. «Мне нужно побыть с женой наедине». «Ты обманываешь меня, Ар. Все плохо», — догадалась она, как только дверь за пожилым драконом закрылась. «Ты умна и проницательна, любовь моя», — грустно откликнулся он, целуя ее пальцы. «Сейчас мне придется совершить то, после чего ты наверняка меня возненавидишь». Ликандра удивленно приподняла брови, и Арвендел, окончательно сдаваясь, пояснил: «Чтобы тебе помочь, необходимо изъять снежную магию из твоей груди, но я не уверен, что смогу остановиться и не выпить весь твой дар». Мгновение девушка молчала, а после трезво рассудила: «Что ж, жила же я раньше как-то без магии. Давай, Ар, немедли, эти ледяные пытки невыносимы». Он аккуратно присел рядом с ней на краешек кровати. Заглянул в глаза и погладил по щеке, будто запоминая ее нежный взгляд и прощаясь. Потеряв силу, кошка больше не захочет его видеть. То чудовище, которое он сейчас выпустит, явится во всей своей неприглядной красе. И ничего более, кроме страха и омерзения, Ар после не будет у нее вызывать. «Прости меня», — выдохнул, нежно коснувшись губами ее рта, рванул рубашку на ее груди и уложил ладонь между двух мягких холмиков. Лика приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но Ар уже спустил с цепи свою тьму, и она, оголодавшим монстром, бросилась жрать. Втягивать энергию через ладонь первобытной сути показалось недостаточным, и она алчно приникла ртом к ложбинке между грудей девушки, мощно втягивая в себя магию и еле сдерживаясь, чтобы не вонзиться вплоть клыками, требуя «дай еще, отдай все, что у тебя есть». Девушка застонала и выгнулась дугой. Снежная магия выходила с рваными клочками белой энергии хамелеона, и Альф крепче вжимался лицом в ее грудь, хлюпая, чавкая, урча и дрожа от возрастающего возбуждения. Секс — хороший инструмент, чтобы одним махом пополнить истощенный внутренний резерв. Но альвы, как извращение самой сути мироздания, в темной форме способны через это восхитительное действо убить, полностью иссушив партнера. Побуждая испытывать неукротимое, ложное влечение, отдавать всю магию вместе с жизнью. Никогда во время соития он не позволял своей тьме полностью выйти наружу. Всегда старательно держал часть рассудка холодным, чтобы вовремя успеть надеть на уродливое «я» намордник. Самое страшное, Ар не знал, в какой момент опьяневший и взявший верх монстр окончательно порвет поводки и приступит к насилию. Но ужасное было даже не это, а то, что он сам не хотел останавливаться. Магия кошки оказалась такой сладкой и дурманящей, никогда прежде ничего восхитительней он не испытывал. Все, что он сейчас хотел, это пить ее энергию, вонзаясь клыками и естеством в мягкое, податливое тело. Полосовать ее своей силой, заставляя изнывать от желания ее саму. Настоящий наркотик, от которого невозможно было отказаться. В нетерпении разгоряченная суть рванула штаны на девушке вниз, пуговицы с треском отлетели и запрыгали по комнате. Он даже не стал стягивать их до конца. Спустил ровно настолько, чтобы можно было прижать к постели коленом, не позволяя жертве убежать, пока он вклинивался между ее бедер, наваливаясь сверху. «Ох, Ар!» — хрипло простонала кошка и с хитрецой игриво посмотрела на него из-под опущенных ресниц. «Я уж думала, теперь мы всегда будем только за ручки держаться. Иди ко мне, милый, я соскучилась», и бесстыдно скользнула рукой за пояс его брюк. В этот момент произошло чудо. Тьма вздрогнула и остановилась, восхищенно глядя на эту женщину. А Альф на краю сознательности неожиданно вспомнил, что нет у него власти над кошкой. Его сила не может заставить Лику сделать что-либо. Все, что сейчас происходило, было ее настоящим, искренним желанием. «Ты так сладко пил меня!» — не унималась эта богиня. «Молю, возьми еще». «Я раб твой, раб!» — просипела тьма, склоняясь перед ней. «Желай, моя госпожа, желай все, что угодно, и дам тебе, что бы это ни было». И сейчас темная суть не лгала. Все миры, все виды, ничто и никто не сможет устоять перед первородной мощью Альва. Кроме нее, кроме кошки. «Я люблю тебя, люблю», — шептал Ар вместе с тьмой и плавился от тихого звенящего смеха жены. Никогда и никому он не открывался так, как ей сейчас, а она просто посмеялась над ним. Почти умирал от разбитого сердца, чтобы тут же восстать подобно Фениксу, услышав наполненные желанием слова. «Мне нужен только ты, Ар. Когда-нибудь я поиграю с тобой в твои ролевые игры, но сейчас просто отдай мне всего себя». «Я весь твой», — сипела тьма его губами, «навечно и без остатка». Вторил Ар, сплетаясь с темной сутью воедино и припадая к манящей мягкости девичьих губ, вдавливая своим весом кошку в кровать. Впервые он позволил себе стать единым целым со своей тьмой и ощутил себя тем, кем являлись его предки — Богом. Смрадный привкус мертвечины покинул его сознание, раскрашивая мир оттенками, о которых он и не подозревал. Ароматы, краски, ощущения, действительность до звона в ушах обрушилась на него, доставляя понимание, что раньше он и не жил вовсе. Все стало подвластно ему, все возможно. И очень логично сложилось в простое «я есть» и «мы есть я». Он деликатно выпил из нее остатки снежной магии, с удивлением чувствуя, что легко контролирует себя и не желает взять больше, чем она позволяет. Дрожа от предвкушения, замер, когда ее нетерпеливые пальчики принялись дергать пуговицы. И, захлебываясь неимоверной нежностью, тихо рассмеялся, когда кошка, не справившись с запорами, обреченно взвыла и с раскатистым шипением, нараспев, выругалась на незнакомом языке. Чуть-чуть помог ей и тут же вздрогнул от остроты ощущения прикосновения влажной пленительной мягкости к своей напряженной крепости. С трудом прогнал накатывающий, знойный муар желания, чтобы тут же ухнуть в это пекло с головой, услышав ее хриплую мольбу. «Пей, Ар, возьми еще!» И он пил, мягкими толчками погружаясь в нее и со стоном еле сдерживаясь, чтобы не взять больше, резче, ворваться всем своим хаосом внутрь нее и присвоить каждый миллиметр, каждую искорку, всю ее. Она вторила ему голодным урчанием, яростно вонзая ноготки ему в спину, притягивая к себе и взметая бедра навстречу так, как он и мечтал. Отбросив всякую сдержанность, пленила зноем темперамента, страстно прикусывая зубками кожу плеч, шеи и даря этим яркие всполохи в сознании, закручивая в водовороте из танца губ, ускоряющиеся качки тел и все сильнее сплетающихся аур. Он брал ее и отдавал себя. Пил, пропуская через себя, и возвращал обратно, напитывая ее своей жизненной силой. Чтобы вместе, чтобы навсегда. И ничто не смеет отобрать у него его кошку. Выгнувшись в диком наслаждении, уступив на секунду разметавшейся и забившейся в судорогах любимой, неистовым первобытным зверем, он взревел, оповещая округу. «Она моя! И смерть тому, кто посягнет на эту ценность!» В последнем толчке в пульсирующую и обхватывающую негу, сужающуюся до точки Вселенную, взорвался сверхновой, залпом возвращая все и окутывая ее своим светом. «Останься, будь со мной!» И в изнеможении рухнул. Приник, трепеща каждой клеточкой и жадно втягивая сладостный аромат ее влажной кожи, воздушно касаясь губами бьющейся жилки на ее шее. «Теперь точно моя, и вся вечность одна на двоих.